Глава 7. Идя по следу мамы-кошки, я поднялась по склону до ряда домов с деревянными террасами, стоявших на выступе холма. Ее запах сильнее всего чувствовался под одной из этих террас. Она укрылась в самой глубине, там, где земля почти смыкалась с досками. Я сумела заползти под террасу совсем немножко. Дальше щель между досками и землей стала слишком узкой, чтобы я могла туда пролезть. Я засунула нос поглубже и вдохнула запах моей мамы. Понимает ли она, что я тут? Выйдет ли она ко мне? Спустя мгновение ее запах стал сильнее, и я увидела ее. Она какое-то время смотрела на меня немигающими глазами. Я попятилась, отползла туда, где смогла встать. И она последовала за мной и мурлыча потерлась головой о мою шею. Моя мама. Когда я была маленькой, я бесцеремонно возилась, боролась и кувыркалась с ней в нашем логове. Но сейчас, хотя это место с его низким деревянным потолком было так похоже на то, где я родилась, я чувствовала, что будет неправильно опять пытаться с ней играть. Я была теперь слишком большой, а она слишком хрупкой. Мама-кошка была частью той жизни, которой я жила до того, как встретила Лукаса. Ее запах напоминал мне о том времени, когда в моем мире не было ни людей, ни собак, а были одни только кошки. Теперь я лишь смутно помнила, какой была жизнь в логове, но от ее мурлыканья я испытала чувство безопасности и защищенности. Все запахи и звуки моей прежней жизни вернулись, такие же явственные, словно я опять лежала, прижавшись к ее боку, и рядом со мной лежали мои братики и сестрички-котята. Ее дыхание пахло кормом, который давал ей Лукас. И я поняла, что когда Лукас делал кормить кошек, он давал им корм, не предназначенный для меня. Лукас заботился о маме кошки. Забота о кошках была нашей с ним работой. Мама-кошка не понимала, какой чудесной может быть жизнь с таким человеком, как Лукас. Она боялась людей. И я знала, что даже если я попытаюсь, я не смогу дать ей успокоение, чтобы она начала доверять его рукам, даже тогда, когда он приносит еду. Кошки отличаются от собак. Когда я подумала о Лукасе, то почувствовала себя немножко плохой собакой. Я убежала без него вместо того, чтобы оставаться на моем месте у стены, хотя он сам поменял все, когда перелез через забор. И я решила, что если я выполню «иди домой», то буду хорошей собакой. Я колебалась, прежде чем покинуть маму-кошку, потому что если она останется здесь, как же Лукас найдет ее, чтобы покормить? Я хотела, чтобы она пошла за мной. Но, поворачиваясь, чтобы уйти, я понимала, что она этого не сделает. Я сбежала вниз по склону холма, потом обернулась, чтобы посмотреть на нее. Она наблюдала за мной с вершины, и ее поднятый хвост лениво подрагивал. Я подумала, увижу ли я когда-нибудь свою маму опять. Я выполнила «иди домой». Когда я улеглась, свернувшись на моем особом месте, Лукас открыл дверь. Я бросилась к нему, подпрыгнула, чтобы он меня приласкал, но он вел себя со мной сурово и назвал меня плохой собакой. Я не понимала, что я сделала плохого, но видела, что он ужасно на меня сердит. «Ты ни в коем случае не должна убегать, Белла. Ты всегда должна выполнять команду «иди домой». Я услышала свое имя и поняла, что правильно поступила, когда выполнила «иди домой». Но он почему-то все еще сердился. Я пошла к своей подстилке и плюхнулась на нее, испытывая тоску от того, что Лукас так из-за меня расстроен. Когда пришла мамуля, я вскочила и завиляла хвостом, и она сказала, что я хорошая собака, и я решила, что то, что произошло, уже в прошлом, и меня опять все любят. «Как прошло собрание группы?» — спросил Лукас. «Отлично. Сегодня все прошло просто великолепно. Все спрашивали меня о Белле, ее появление — это самое лучшее из всего, что происходило с ними в этом месте. У нее, похоже, завязались особые отношения с каждым. А как у тебя дела с кошками?» «Мне не удалось поймать ни одной. Я только снял их на видео. Я также сделал снимок оповещения о сносе и все переслал Одри в приют, занимающийся помощью животным. Хорошая мысль. Может быть, она сумеет как-то помочь?» «Может быть, сумеет. Ты не мог бы переслать копию и на мою электронную почту?» «Конечно. И вот еще что. Белла сегодня убежала. Услышав свое имя, я подняла глаза. Да ну». Мамуля громко втянула ртом воздух. «Белла, ты убежала?» Я опустила глаза. Теперь я снова чувствовала себя плохой собакой, хотя понятия не имела, что же я сделала плохого. Я подумала, что это неплохая мысль. Скомандовать ей идти домой и спрятаться у стены, где ее загораживает от прохожих живая изгородь. А я тем временем перелезу через забор. Мне хотелось поскорее попробовать поймать сетью какую-нибудь кошку, и я решил не тратить время на то, чтобы сначала отвезти Беллу домой. Так что это моя вина. Когда я, наконец, оставил свои попытки загнать кошек в подполье в сеть и вернулся домой, ее нигде не было. «Куда же ты ходила, Белла?» — спросила мамуля. Я завиляла хвостом. «Значит, я прощена?» Судя по голосу мамули, она на меня больше не сердится. Я подошла к ней и подсунула голову под руку. И она погладила меня. «Ура!» «Завтра я попробую еще раз», — сказал Лукас. Я подошла к нему, и он меня приласкал. На свете не было чувства лучше, чем ощущать себя хорошей собакой для Лукаса и для мамули. Я побежала за мячиком и принесла его Лукасу, чтобы отпраздновать это дело. Тем вечером, незадолго до того, как лечь спать, мы с ним сыграли в крохотный кусочек сыра. Я так сосредоточилась, что дрожала, глядя на лакомство, пока он, наконец, не рассмеялся и не дал мне его. Я была хорошей собакой. В следующий раз, когда мы вышли, чтобы идти на работу, земля была покрыта чем-то холодным, мокрым и чудесным. «Снег», — сказал Лукас, — «это снег, Белла». Я решила, что снег — это самая потрясающая вещь, которую я испытывала в жизни с тех пор, как узнала, что такое крохотный кусочек сыра. И, может быть, также бекон. Я была все еще вся мокрая от него, когда у большого здания Лукаса встретил Тай и, взяв мой поводок, отвел меня в большую комнату с креслами, чтобы я смогла проведать всех моих друзей. Мак протянул ко мне руку, и я запрыгнула на его диван и немного подремала, прижавшись к нему. Мак был самым грустным человеком из всех, кого я когда-либо встречала, но когда я приходила к нему, он всегда становился немного веселее. Я делала свою работу, выполняла свою задачу, даря успокоение. Потом Тай привел меня в комнату, где люди сидели на креслах, расставленных кругом. Среди них был мой друг Дрю. Он не стал меня катать на своем кресле, но сказал, что я хорошая собака. Тай легко потянул за мой поводок так, чтобы мы с ним вместе оказались в середине круга, чтобы каждый, кто хотел увидеть собаку, смог это сделать. Слушайте все. Если Белла кому-то из вас мешает, если у кого-то здесь аллергия на собак или еще какая-нибудь причина возражать, пусть скажет мне сейчас. Если возражений нет, то она здесь для того, чтобы вам помогать. Она каким-то образом чувствует, когда кто-то мучается, пытаясь отыскать нужные слова, вам это понятно? И она подойдет прямо к вам, если у вас возникнет такая проблема. Да, и мне надо сказать еще одну вещь перед тем, как мы начнем. Визиты Беллы в госпиталь администрации по делам ветеранов проходят без санкций руководства. Вы все меня услышали? Мы долго находились в этой комнате, и все просто сидели, не давая мне никаких лакомств. Один мужчина заплакал, прижав руки к лицу. И я положила голову ему на колени, стараясь помочь, делая свою работу точно так же, как когда я помогала мамуле. Это были мои друзья, и мне хотелось, чтобы они знали. Не надо грустить, потому что рядом есть собака, чтобы подарить им успокоение. Позднее Лукас пришел навестить моих друзей и назвал меня хорошей собакой. Когда мы с ним уходили, к нам подошла Оливия, чтобы повидать меня. У нее в руке был маленький кусочек курицы, который она отдала мне. «Мне очень нравилась Оливия. Хочешь пойти с нами домой?» — спросил ее Лукас. «Я пойду с Беллой. Думаю, и ты можешь пойти вместе с нами», — ответила она. Мы вышли из боковой двери. Снег. Я прыгнула в него и опрокинулась на спину, задрав лапы. «Какая же ты глупышка, Белла», — сказала мне Оливия. Лукас тихонько потянул за мой поводок. «Ну все, хватит, пойдем, Белла». Я встала на лапы, вытряхивая воду из шерсти. «Как вам удается скрывать Беллу от доктора Ганна?» — спросила Оливия. Я посмотрела на нее, надеясь, что она произнесла мое имя, потому что хочет дать мне еще курицу. Хотя и чуяла, что курицы у нее в карманах больше нет. Но люди всегда могут найти и курицу, и печенье, и рыбу, стоит им только захотеть. Тай проводит ради этого целую военную операцию. Когда у них проходит очередное собрание по программе 12 шагов, она находится с ними. Когда Белла с пациентами, Тай расставляет вокруг дозорных, которые стоят на стреме. Они все ведут себя так, словно находятся в лагере военнопленных, и их задача — обвести вокруг пальца охрану. Думаю, медсестры все знают, но врачи понятия не имеют о том, что творится под их носом. Тай говорит, что если Беллу застукают, он скажет, что это его собака. Начальство ни за что не выгонит с работы Тая, потому что все ветераны на него просто молятся. И именно он проводит по вечерам сеансы групповой психотерапии. Гуляя, мы набрели на белку. Она лежала на мостовой, вся расплющенная, и от нее исходил потрясающий аромат. Снег вокруг нее растаял. Я осторожно вдохнула этот аромат. Белка была мертвая. Я знала, что такое смерть. Я каким-то образом приобрела это знание, хотя никогда с ней раньше не сталкивалась. Точно так же, как я знала, что надо лизать Лукаса, когда он нагибается, чтобы поговорить со мной. Или что сейчас мне надо ткнуться в эту белку плечом. «Белла, нельзя!» — крикнул Лукас, дергая за поводок. Я в изумлении посмотрела на него. «Нельзя? Но что же я сделала плохого? Ты же не хочешь, чтобы и от тебя так паршиво пахло, верно, Белла?» — сказала мне Оливия. Мы отошли от белки, я с сожалением обернулась и взглянула на нее. «Жалко, что моя шерсть не будет так благоухать». «Как у вас дела с вашим арендодателем? Вам все еще грозит опасность выселения?» — спросила Оливия. По правде говоря, думаю, они пока делают вид, что ничего не знают о Белле. Пока она не лает, никто из соседей не жалуется. К тому же у нас разработана целая система безопасности. Когда мы идем гулять, я сначала смотрю направо, потом налево. Если никого вокруг нет, веду ее прямиком на улицу. Если никто из жильцов официально не известит управляющего жилым комплексом, что мы держим собаку, думаю, у нас не будет проблем. Белла хорошо справляется с выполнением команды «не лай». Я изумленно взглянула на Лукаса. «Не лай? Что это сейчас означает?» «Я хорошо провела вечер, когда поехала с тобой», — немного помолчав, заметила Оливия. Лукас улыбнулся. «Я тоже. Это было совсем как свидание, только с оскорблениями. Это ты насмехался над моей манерой езды?» «Ничего я над ней не насмехался. Я просто заметил, что не ожидал, что мы собьем стольких пешеходов. Знаешь, ведь мы живем в Америке, ты мог бы просто купить машину, и тогда бы уже я сидела на пассажирском сиденье и вопила, пока бы ее вел ты сам. Перестань, я вовсе не вопил. Я был в таком ужасе, что не мог издать ни звука. И вообще, по-моему, общественный транспорт — это самое то. Он не так загрязняет окружающую среду, так что, может быть, тебе стоит попробовать пересесть на него?» Сама себе удивляюсь. Я встречаюсь с парнем, который разъезжает на автобусах. «Встречаешься? Ага, стало быть, мы с тобой все-таки встречаемся, так сказать, уже официально. Я только что допустила серьезную ошибку. Да брось, тебе это пойдет на пользу. Теперь ты наконец-то будешь встречаться с парнем, которому не надо раз в неделю бегать отмечаться к инспектору по надзору за теми, кто условно-досрочно освобожден из тюрьмы. У нас было еще только одно свидание, так что пока не очень-то раскатывай губу. Я собираюсь изменить свой статус на Фейсбуке. О, Господи. Знаешь, осенью я собираюсь поступать на медицинский факультет. До тех пор мне не понадобится машина. В госпиталь для ветеранов и в магазины мы с матерью можем ходить пешком. К тому же в Денвере есть прекрасно функционирующая сеть автобусных маршрутов. И вдобавок ко всему этому у женщины, с которой я встречаюсь, есть машина. Это худший день в моей жизни. Когда мы завернули на нашу улицу, Оливия коснулась руки Лукаса. Интересно, зачем сюда приехали все эти полицейские? Я уже слышала слово «полицейские», и для меня оно обозначало людей в темной одежде с металлическими штуками на боках. «Не знаю, похоже, кто-то их вызвал, наверное, что-то стряслось», — сказал Лукас. «Но это точно была не моя мать, ведь все копы толпятся на другой стороне улицы». «О да, там митинг протеста, видишь?» Оливия махнула рукой. Нам пришлось остановиться, что раздосадовало меня, потому что мне хотелось посмотреть на всех людей, которые стояли на тротуаре перед моим старым логовом. Некоторые из них держали в руках палки с большими листами бумаги и махали ими в воздухе. Я снял на видеокамеру кошек в подполе и извещение о сносе. Как видно, кто-то разместил его на Фейсбуке. Лукас стучал пальцем по своему телефону. Потом он показал его Оливии. Я зевнула. Телефоны такие скучные. «Отлично, смотри, моя мама добавила сюда кадр с грузовиком, на котором сюда привезли экскаватор. А все остальное — это кадры, которые я снял в подполе. И извещение о сносе дома». Она послала все это каждому из городских активистов движения по защите животных. «Потрясающе. Мне нравится твоя мама, она настоящий бунтарь. Не то что некоторые», — сказала Оливия. «Видишь того сердитого типа? Это Гантер. Это он хочет снести дом с кошками. Думаю, он бы назвал бунтарем и меня. Он сказал мне, что собирается подкупить какого-нибудь инспектора из отдела по контролю за животными, чтобы тот дал официальное заключение, что под домом нет кошек. Он тебе прямо так и сказал? Не очень-то умно с его стороны. Он просто считает, что ему все позволено, и никто ему не указ. Смотри, приехали телерепортеры из службы новостей. Вон их фургон», — сказала Оливия. «Похоже, ты станешь знаменитым. Я не забуду ни тебя, ни прочих безызвестных людишек, благодаря которым это произойдет. О, я знаю, меня тебе не забыть никогда». Лукас оставил меня с Оливией. Он поговорил с несколькими из стоящих на тротуаре людей, включая женщину, которую звали Одри. На мостовой стояло несколько людей в темной одежде, махая руками машина. Кто-то направил на лицо Лукаса яркий свет. Оливия по-прежнему держала мой поводок, и от ее руки все еще немножко пахло курицей. Я была рада увидеть мамулю, когда мы, наконец, пришли домой. Лукас и Оливия ушли, что огорчило меня, и продолжала огорчать, пока мамуля не насыпала в мою миску корм. Я услышала громкую мелодию звонка и выполнила «не лай». Мамуля пошла к двери, преграждая мне путь к ней своими ногами, и оказалось, что это пришел тот дымно-мясной мужчина Гантер. «Ваш сын дома, мэм?» «Нет, его сейчас нет. Меня зовут Гантер Бекенбауэр». «Да, я знаю, кто вы такой», — сухо ответила мамуля. «Вы знаете, что ваш сын сделал сегодня вечером?» «Да, знаю». Он подговорил шайку своих дружков устроить бутафорский митинг протеста на принадлежащей мне земле. «Почему он так на меня взъелся? Что, черт возьми, я вам сделал? Думаю, он просто пытается спасти несколько ни в чем не повинных животных. На мой сайт в интернете все пишут и пишут, угрожая меня убить. Да я мог бы вас за это засудить». Мамуля явно не собиралась позволить мне подойти к Гантеру поближе, чтобы обнюхать его, хотя меня ужасно интересовал мясной аромат, исходящий от его одежды. Я села. «Позвольте мне задать вам вопрос», — сказала мамуля. «Почему бы вам просто-напросто не дать людям, которые спасают животных, залезть в этот подпол и выловить оставшихся там кошек? Это бы решило все проблемы. Дело в том, что эти дома признаны ветхими. Они рассыпаются на глазах. Если кто-нибудь проникнет в подпол одного из них и получит увечья, ответственность за это ляжет на меня, и мне придется выплатить ему огромную компенсацию за причинение вреда. Защитники животных могут подписать бумагу, освобождающую вас от ответственности и выплаты каких-либо компенсаций. Послушайте, знаете, в чем тут суть? Это моя собственность, а ваш сын незаконно вторгается в мое владение и кормит этих проклятых кошек. И только поэтому они вообще все еще там. Уже наступила зима. Вам известно, насколько дороже становятся строительные работы, когда температура падает ниже нуля? Эту проблему мне создал ваш сын, и если пару-тройку кошек расплющит, виноват в этом будет именно он. Разместите это на вашем сайте в соцсети». Гантер тыкал своим пахнущим дымом и мясом пальцем прямо в лицо мамуле. Судя по его тону, он был очень сердит, и я почувствовала, как у меня на загривке поднимается шерсть. Мне хотелось зарычать, но я не издала ни звука. Означает ли не лай, что мне нельзя и рычать? Мамуля смотрела на Гантера, и ее лицо ничего не выражало. «Вы уже закончили?» «Вам придется несладко, если я начну с вами войну, дамочка». «Войну?» Мамуля сделала шаг к Гантеру, не сводя с него глаз. Я чувствовала исходящие от нее сильные эмоции. «Думаете, это война?» «Вы ничего не знаете о войне». Мужчина перевел взгляд на меня. «Ваша собака становится довольно крупной». «Это что, питбуль?» «Как вы вообще можете держать тут собаку?» «Я знаю людей, которые сдают вам это жилье, и разве владение собакой не противоречит вашему договору об аренде?» «Я могу еще что-нибудь сделать для вас, мистер Бекенбауэр? Я просто хочу, чтобы вы запомнили, что я пытался уладить это дело полюбовно». «Я запомнила другое. Вы явились в мой дом, чтобы заявить, что между нами начинается война. До свидания». Мамуля закрыла дверь. Когда она сделала это, ее напряженные мышцы расслабились, но она показалась мне усталой. «О, Белла», — тихо проговорила она, — «у меня насчет всего этого очень плохое предчувствие». Лукас начал часто уходить из дома без меня, а когда возвращался, от него пахло Оливией. Я удивлялась тому, что он бывает с нашим другом Оливией, но не берет с собой меня, свою собаку. Было столько разных вещей, которые я не понимала. Мне нравилось ходить к ветеринару, она была хорошая женщина, но однажды мы пришли к ней, и я заснула, а когда проснулась, мы уже были дома, и у меня на шее был жесткий пластиковый ошейник. Эта штука была неудобна и нелепа. Из-за нее я не могла лизать себя нигде. «Теперь ты стерилизована, Белла», — сказал мне Лукас. При звуке моего имени я махнула хвостом, потому что он, похоже, не был на меня сердит. Но он все равно наказывал меня несколько дней, заставляя носить этот странный ошейник. Когда прошло уже много времени после того, как этот ошейник был снят, мамуля и я остались дома одни, потому что Лукас сделал идти на работу, чтобы встретиться с Оливией. Мамуля казалась мне усталой и грустной. Она несколько раз прикладывала руку к лицу. И тут воздух наполнился острым кислым запахом. Он был мне знаком. Когда я почуяла его в прошлый раз, мамуля заболела. И меня оставили в доме одну на всю ночь. Я тревожно заскулила, но она на меня даже не посмотрела. И тогда я залаяла. Белла не лай, громко отругала меня мамуля. Я начала часто дышать, встревоженная и испуганная. Когда Лукас пришел домой, я прыгнула на него скуля. «В чем дело? Что с тобой, Белла?» «Она странно ведет себя уже полчаса», — сказала мамуля, входя в гостиную. «Ох, мне надо прилечь». И она рухнула на диван. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил Лукас. «Просто дай мне минутку полежать». Исходящий от нее острый кислый запах стал еще сильнее, и я ничего не смогла с собой поделать. Я залаяла опять. «Белла, не лай!» — скомандовал мне Лукас. Я продолжала лаять. «Эй!» — он шлепнул меня по заду. «Не лай, Белла!» «Ты же... мамуля?» «Мамуля!» Мамуля издавала какие-то тихие звуки, похожие на писк. Ее пальцы скрючились и хватали воздух. Лукас подбежал к дивану, на котором она лежала. «Мамуля, мамуля!» — прошептал он, и я почувствовала его страх сильный, острый. Он достал телефон. «У моей матери судорожный припадок», — сказал он в него. «Поспешите». Затем он свернулся калачиком на диване рядом с мамулей, чтобы дать ей успокоение. Я запрыгнула на диван тоже, легла рядом с ним и положила голову ему на плечо, пытаясь помочь. «С тобой все будет хорошо. Пожалуйста, мамуля, пусть с тобой все будет хорошо». Скоро в нашем доме появились две женщины и мужчина. Они переложили мамулю на кровать на колесиках и вывезли ее за дверь. Лукас отвел меня к моему вольеру и закрыл меня там. «Ты хорошая собака, Белла, ждать». Я совсем не чувствовала себя хорошей собакой, потому что меня оставили одну. Я выполняла не лай всю ночь и очень тосковала по Лукасу. Я боялась, что он больше никогда не придет домой. Я не понимала, что происходит. Лукас вернулся, когда на улице было еще темно, покормил меня, погулял со мной и лег вместе со мной на кровать. Мы сделали крохотный кусочек сыра, но он казался рассеянным и не смеялся. Я прильнула к его боку, чувствуя, что в нем еще остался страх, и испытывая удовлетворение от того, что я совсем рядом с моим Лукасом и помогаю ему тем, что прижимаюсь к нему. Когда утром он ушел, он чувствовал себя уже более нормально, и я стала терпеливо ждать его возвращения. Мамуля, Лукас и Оливия пришли домой все вместе. Я носилась вокруг них кругами, ужасно радуясь тому, что вижу их всех. «Большое спасибо за то, что вы нас подвезли», — сказала мамуля Оливии. Но право же, это было совсем не обязательно. Я чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы пройтись пешком. «Да пустяки, все равно Лукас теперь смотрит на меня, как на свою персональную службу такси», — ответила Оливия. Вечером, после того, как Оливия ушла, Лукас сел за стол и стал играть со своим телефоном. «Тут говорится, что 15% собак могут чувствовать приближение эпилептических припадков». «Поразительно. Она явно знала, что со мной происходит», — ответила мамуля. «Ты поразительная собака, Белла», — похвалил меня он. Я завиляла хвостом, услышав одобрение в его голосе, когда он произнес мое имя. Я была ужасно рада, что мы все дома вместе, и знала, что скоро Лукас сделает крохотный кусочек сыра. Раздался стук в дверь. Я подавила свой порыв и стала выполнять Нилай. «Держи Беллу», — сказала мамуля. Лукас схватил меня за ошейник. «Нам надо убедиться, что это не из компании, управляющей домом, Белла», — тихо сказал он. «Так что не лай». Мне очень нравилось ощущение его руки на моей шерсти. И те ласковые звуки, которые он издавал, и то, как он произнес мое имя. Я почуяла, что за дверью стоит мужчина, запах которого иногда витал в воздухе рядом с домом. Мамуля поговорила с ним недолго, потом закрыла дверь. Лукас отпустил мой ошейник, и я подошла к ней, потому что она была грустна и сердита. «Что это?» — спросил Лукас. «Уведомление о выселении». «Что?» Я расслабилась и потеряла бдительность. Мне казалось, что мы проскочили. Мамуля тяжело опустилась в свое кресло. Белла вела себя так хорошо. Лукас тоже сел. Ни разу не залаяла. «Как же они пронюхали?» «О, — сказала мамуля, — я знаю, как».